Нью-Йорк, Бруклин, вечер, четверг, 14 февраля 1946 года. Она протянула к нему руки, улыбнулась. Два круглых, черных, как угли, глаза внимательно всматривались в нее. «Я расскажу тебе, Лукас, расскажу, пока мы еще живы. Можно ту же самую, что вчера?» Она нежно погладила растрепанные волосы мальчика. «Я больше не упаду на улице. Обещаю». «Маркус принес тебе воды и сигарету». Она встала. Маркус протянул ей кружку. Вдруг она услышала взрыв. Посмотрела наверх. Бетонная балка падала на сидевших под ней мальчиков. Она рванулась вперед, вытянув перед собой руки. Анна проснулась, сжимая в руках подушку. «Это всего лишь сон, Аня», — шептала тетя Анны Лиза. Анна встала, умылась, села на подоконник и закурила. Платаны в парке напротив молитвенно протягивали в небо обрубки ветвей. Парк был покрыт свежим снегом. Год тому назад, когда после второго налета они с матерью стояли на площади у Анненкирхи и курили, тоже выпал первый снег. Это было так давно и так недавно. Прошлое прорвалось к ней проблесками воспоминаний или во сне, таком как этот, от которого она только что очнулась вся в испарине. А иногда приступами необъяснимого страха, когда она слышала детский плач, гул пролетающих над городом самолетов, сирены скорой помощи, полиции или пожарных. Правда, теперь Анна уже не пыталась бежать в бомбоубежище, но всегда плотно закрывала окно, чтобы ее больше не будили эти звуки. Сегодня ей хотелось побыть одной. Она хотела мысленно вернуться в Дрезден и рассказать самой себе то, чего никто другой не понял бы. Ни Дорис, ни даже Стэнли, который имел некоторые представления о тех днях. Сегодня Анна хотела остаться наедине со своей тоской и скорбью. Около 9 она позвонила Лайзе. «Что-то случилось? Ты заболела?» – заботливо спросила та, когда Анна сказала, что останется дома. «Нет, Лайза, я здорова, не беспокойся. Я просто хочу сегодня остаться дома и переждать этот день. Передай это, пожалуйста, Стэнли». «А почему именно сегодня? Тебя кто-то обидел? Это был мужчина?» «Когда-нибудь я тебе все объясню, Лайза». Часов 10 Анна уже пожалела о своем решении. Она не могла сосредоточиться на чтении, ее раздражали любимые пластинки, она объедалась сластями и курила в два раза больше, чем обычно. А вся Америка в тот день праздновала идиотский праздник, о котором последние дни писала даже серьезная «Таймс». На всех радиостанциях с самого утра какой-нибудь Джон из Джерси-Сити признавался в любви какой-нибудь Мэри Квинс или некая Синтия из Кони-Айленда в прямом эфире, дрожащим от волнения голоском, рассказывала, как обожает некоего Роберта из Бронкса. Все американцы, поголовно ссылаясь на святого Валентина, публично признавались в любви. Анну это раздражало. В полдень она вышла из дома и в магазине на Флетбуш-авеню купила две банки краски, халат и комплект кистей. Решила сделать ремонт в своей комнате. Правда, Астрид уверяла, что ремонт был сделан совсем недавно, но у нее и последний муж скончался только что, хотя произошло это 15 лет тому назад. Через час наверх поднялась Астрид, привлеченная запахом краски. «Деточка, что ты тут творишь? Оранжевые стены?» — воскликнула она, увидев Анну с кистью в руке. «Так будет теплее и уютнее, миссис Вайштенбергер», — ответила Анна. Астрид минуту всматривалась в уже покрашенную часть стены. «А знаешь, ты, кажется, права. К тому же этот оттенок отлично сочетается с занавесками. Надеюсь, ты не покрасишь мне потолок в черный цвет. Нет, он будет белый. Отлично. Возьми у меня в подвале стремянку, а то, не дай бог, упадешь со стула, деточка». Вечером Анна услышала стук в дверь. На пороге стояли Дорис и Стэнли. Они были нарядно одеты. Стэнли держал в руке букет роз, а Дорис — коробку конфет. «Ты почему не берешь трубку?» — спросил Стэнли с упреком. «Лайза уже собиралась отправить к тебе карету скорой помощи, пожарных и ФБР. Мы вообще-то забежали сказать тебе, что ты наша Валентинка, моя и Дорис», — добавил он с улыбкой. Анна поискала глазами телефон. Перевернутый и заваленный книгами, он лежал на полу, трубка валялась рядом. «Прости, я красила стены и не подумала, что ты можешь позвонить. Я вас люблю», — сказала Анна, обнимая Дорис. «Оранжевые стены, однако. Астрид тебя за это не выгонит?» — спросил Стэнли. «Нет, но при условии, что я не покрашу потолок в черный цвет. Ты поможешь мне побелить его?» Они с Дорис уселись на подоконнике пить чай, а Стэнли, отказавшись от чая и сняв пиджак, красил потолок. «Знаешь, оранжевый цвет очень хорош для стен в детской комнате. Пожалуй, я уговорю Стэнли перекрасить их», — сказала Дорис. Взяла Анну за руку и прижала ее к своему животу. «Чувствуешь, как она шевелится?» «Ты думаешь, это девочка?» — прошептала Анна. «Уверена». Стэнли попросил Анну помочь ему передвинуть стеллаж. С полки на пол, покрытый газетами, упал конверт. Стэнли наклонился, чтобы поднять. И вдруг посерьезнел. Он посмотрел Анне в глаза и осторожно спросил. «Ты получаешь письма от Эндрю?» Она покраснела и повернулась к Дорис. «Тебе налить еще чаю?» «Дорис, скажи, что ты хочешь чаю». «Скажи, что хочешь», — повторил Стэнли. «Да, Дорис, скажи, что хочешь чаю». Дорис изумленно смотрела на них. «Что вы пристали с этим чаем?» «Конечно, хочу. С сахаром». Анна поспешно вышла на кухню. «Да, это правда». Эндрю Брэдфорд писал ей. Первое письмо она получила еще до Нового года. Именно его поднял с пола Стэнли. Анна выучила то письмо наизусть. Санбери, 28 декабря 1945. «Дорогая мисс Анна, вы бросили меня как ту тарелку и разбили вдребезги. Но это все же было на счастье. Возвращаясь в аэропорт Ньюарка, я спросил водителя, что он считает самым важным в жизни. Он, должно быть, решил, что я пьян, ведь я никогда с ним не разговаривал в пути. И вдруг спросил такое. Он ответил, что важнее всего для него две Агнес, жена и дочка, будто одной ему мало. Тогда я спросил, почему же он повез меня в рождественскую ночь к черту на рога, вместо того, чтобы провести праздник со своими Агнес. Он сказал, что такова уж его работа, и большая Агнес это понимает, а маленькая когда-нибудь тоже поймет. Они знают, как много значит для меня. Я часто говорю им об этом», — добавил он. «И тогда я понял, что если бы я мог сказать кому-то, это моя работа, но ты остаешься для меня важнее всего на свете, вы не разбили бы мамину тарелку. Но я так не говорю, а мог бы, независимо от того, чем занимаюсь, и несмотря на то, что мне запрещено говорить о своей работе. Там, по дороге в Ньюарк, я понял, что до сих пор для меня важнее всего был я сам. Вы первые отважились мне это сказать, причем так, что меня это потрясло. Знаете, я плакал тогда в машине. Плакал первый раз с тех пор, как отец в наказание, не помню за что, отобрал у меня мяч и запретил бросать его во дворе в корзину. Сегодня я приехал в Санбери к родителям. Сегодня я не опоздал. Невозможно опоздать, когда тебя никто не ждет. Эндрю Брэдфорд. Постскриптум. Сейчас я в своей детской комнате. Пишу вам письмо. Через минуту лягу на кровать, на которой 4 дня тому назад спали вы».